Локину было достаточно скверно, когда он не знал о существовании обитателей безымянной тюремной крепости. Но осознание того факта, что у него нет иного выбора, кроме как оставить Мерсаде в заключении, пронзало до костей. Дверь камеры закрылась так, будто ему в живот входил нож, однако она была права. Вероятнее всего, на территории Солнечной системы, а возможно, что и на самой Терре, находились агенты магистра войны, так что не было никаких шансов на ее освобождение. Возможно, сопровождающие почувствовали, как в нем нарастает злоба, потому что они вели его обратно на погрузочную палубу, обходясь без ненужного запутывания маршрута. Как и подозревал Локин, конечный пункт назначения находился поблизости от места посадки Тарнхельма. Обтекаемый корабль покоился в пусковой люльке, уже подготовленный и готовый к отправке. Брор Тюрфингер назвал его Драугрюкой, кораблем-призраком, и был прав, однако не из-за маскировочных качеств. Он вез людей, которые с тем же успехом могли быть призраками, тех, кого никто не замечал, и, что более важно, чье существование никогда бы не признали. Локин увидел Бану Рассуа в куполе пилота на стреловидной передней секции. Арис Войтек ходил вокруг машины вместе с Тюрфингером, пользуясь своими серворуками, чтобы указывать на особо примечательные элементы конструкции корабля. Когда Локин подошел, Тюрфингер поднял глаза. Он наморщил лоб, словно учуяв мерзкий смрад приближающегося врага. Его взгляд прошелся по лицу Локина, и рука скользнула к кобуре. «Хо!» – произнес Тюрфингер. «Прямо человек, у которого ледоступ съехал с плиты. Нашел проблемы?» Локин проигнорировал его и поднялся по задней рампе внутрь фюзеляжа. Центральный спальный отсек был заполнен только наполовину. Калеон Завин сидел за центральным столом вместе с Тубалом Каином, превознося преимущество индивидуального боя над массовыми штурмами. В дальнем конце Варин и Нагай сравнивали шрамы на бугрящихся предплечьях, а Рама Караян чистил разобранный остов своей винтовки. Килоса Рубио нигде не было видно, а из прохода с низким потолком, который вел в пилотский отсек, появился Круз. «Ты вернулся, хорошо», — заметил Завин, ухитрившись совершенно неверно истолковать настроение Локина. «Может быть, мы и впрямь сможем убраться из этой системы». «Круз», — бросил Локин, потянувшись к поясу, — «это тебе». Кисть Локина сделала резкое движение, и лакированная деревянная коробочка вылетела у него из руки, словно метательный клинок. Она стремительно полетела к Крузу, и хотя вполуха был уже не столь быстр, как когда-то, он поймал ее в пальцы от своей груди. «Что?» – начал было он, но Локин не дал ему закончить. Кулак Локина врезался в лицо Круза, словно своебойная машина. Почтенный воитель пошатнулся, однако не упал. Его тело было слишком закалено, чтобы его сразил один удар. Локин один за другим нанес еще три с силой, от которой трещали кости. Круз согнулся пополам, инстинктивно наваливаясь на кулаки нападающего. Локин вогнал ему в живот колено, а затем крутанулся понизу, чтобы ударить локтем висок. Кожа лопнула, и Круз рухнул на колени. Локин пнул его в грудь. В полухо отлетел к шкафам, сталь смялась от столкновения. Погнутые дверцы распахнулись, и на пол посыпалось сложенное туда снаряжение. Боевой клинок, кожаные ремни, два пистолета, точильные камни и множество рожков с боеприпасами. Странствующие рыцари рассыпались, когда среди них внезапно началось избиение. Однако никто не двинулся, чтобы вмешаться. Локин в одно мгновение оказался над Крузом. Его кулаки молотили в полухо, словно стенобойные гири. Круз не отбивался. Под ударами Локина ломались зубы. Кровь брызгала на голый металл доспеха. Ярость Локина из-за заключения Мерсади окутывала все красной мглой. Ему хотелось убить Круза, как не хотелось убить еще никогда и никого. При каждом наносимом им звучном сокрушительном ударе он слышал, как его зовут по имени. Он снова был среди руин, в окружении смерти и существ, в которых было больше от трупов, чем от живых. Он чувствовал, как их лапы касаются доспеха, таща его вверх. Он отшвырнул их, чуя окутывающий всю планету смрад разлагающегося мяса и горячего железа стреляных боеприпасов. Он вновь стал Цербером и находился в самом центре, поддавшись безумию на смертных полях Иствана. С шипением выдохнув, Локин занес боевой клинок. Лезвие блеснуло в приглушенном свете, зависнув в воздухе, словно палач, ждущий сигнала от своего господина. И какое-то мгновение перед глазами Локина был не Круз, а маленький Горак Симант, меланхоличный убийца Тарика Таргадона. Клинок рухнул вниз, метя в неприкрытое горло Круза. Он остановился в сантиметре от плоти, словно ударив в невидимую преграду. Локин закричал и надавил, вкладывая все остатки сил, но клинок отказывался сдвинуться с места. Рукоять замерла в руке. Кожа пошла волдырями от лютого холода, а затем почернела от обморожения. С болью пришло просветление. Локин поднял взгляд и увидел Килоса Рубио, который вытянул руку, окутанную маревом коронного разряда. «Брось его, Гарви!» – раздался голос. Хотя он не мог с уверенностью сказать, кому тот принадлежал. Локин не чувствовал руки, она совершенно онемела от ледяного касания психосилы Рубио. Он рывком поднялся на ноги и отшвырнул клинок. Тот раскололся на обледенелые обломки, разлетевшиеся по вогнутому фюзеляжу. «Трон! Локин, что это было?» – требовательно вопросил Нагай, протолкнувшись мимо и опустившись возле обмякшего тела Круза. «Проклятие! Ты чуть его не убил!» Круз запротестовал, но распухшие губы и сломанные зубы искажали слова до неразборчивости. На лицах окружающих воинов было ошеломленное выражение. Они глядели на Локина, будто на безумного берсерка. Локин направился к Крузу, но перед ним шагнул вперед Варин. Рядом встал Брор Тюрфингер. «Старик повержен», — произнес Тюрфингер. «Перевяжи своего волка, сейчас же». Локин проигнорировал его, но Варин положил ему на грудь руку. Твердый, непоколебимый упор. Пожелая он пройти, пришлось бы драться и с бывшим пожирателем миров. «Что бы это ни было», — сказал Варин, — «сейчас не время». Варин говорил спокойно, и злость Локина слабела с каждым ударом сердца. Он кивнул и сделал шаг назад, разжав кулаки. От вида крови брата легионера, капающей с потрескавшихся костяшек, пелена окончательно расступилась, и в его сознании вновь воцарился здравый смысл. «Я закончил», — произнес он, пятясь назад, пока не добрался до стены и не сполз на корточки. Нападение не слишком его вымотало, но грудь тяжело вздымалась от напряжения. «Хорошо, мне было бы неприятно тебя убивать», — сказал Тюрфингер, садясь у стола. «И, кстати, ты должен мне нож. Я целыми неделями придавал ему правильный баланс». «Извини», — произнес Локин, наблюдая, как Нагай трудится над изуродованным лицом Круза. «Ах, это всего лишь клинок», — отозвался Тюрфингер. «И это Килос его поломал своим колдовством». «Я?» — спросил Рубио. «Я удержал Локина от убийства». «А ты не мог вырвать клинок у него из руки?» — поинтересовался Тубал Каин, изучая разбитые обломки ножа. «Я как-то видел, как Псайкер 15-го легиона вырывал клинки из рук эльдарских мечников, так что мне известно, что это возможно. Или библиариум Ультрамара был слабее, чем на Проспера». Рубио оставил колкость Каина без внимания и направился в свой личный спальный отсек. Локин поднялся на ноги и пошел через палубу в направлении Круза. Варин и Тюрфингер двинулись было ему наперерез, но он покачал головой. «Я хочу только поговорить», — произнес он. Варин кивнул и отступил в сторону, однако продолжал держаться напряженно. Локин взглянул сверху вниз на Круза, глаза которого практически скрылись под вздувшейся плотью. Борода свалялась от запекшейся крови. По всему лицу вполуха разлились лиловые кровоподтеки. На коже отпечатались удары перчаток Локина. Нагай счищал кровь, однако от этого нанесенные Локином повреждения не выглядели менее серьезными. Услышав, как он приближается, Круз поднял голову. Казалось, его не пугает продолжение избиения. «Как долго ты знал, что она здесь?» – спросил Локин. Его спокойный голос контрастировал с цветом постепенно светлеющей кожи. Круз потер щеку, где лопнула кожа, и сплюнул комок кровавой слизи. Сперва Локин подумал, что он не собирается отвечать, однако слова прозвучали, и в них не было враждебности. «Почти 2 года». «2 года», — повторил Локин, и его руки вновь сжались в кулаки. «Давай», — тихо произнес Круз, — «выпусти это из себя, парень. Побей меня еще, если поможет». «Заткнись, Яктон», — сказал Нагай. «И, Локин, отойди, иначе я серьезно пересмотрю свою клятву апотекария. Ты бросил ее гнить здесь 2 года», — Яктон, — произнес Локин, после того, как рискнул всем, чтобы спасти ее вместе с остальными. «И Уфратия, и Кирилл, где они? Они тоже здесь?» «Я не знаю, где они», — ответил Круз. «С чего мне тебе верить?» «Потому что это правда, клянусь», — сказал Круз, скривившись, когда Нагай воткнул ему в череп еще одну иглу. «Возможно, Натаниэль представляет, где они, но я — нет». Локин прошелся по палубе. Он был зол, растерян и уязвлен. «Почему ты мне не сказал?» — спросил он. И в это время на посадочной рампе возник силуэт огромной фигуры воина в золотой броне. «Потому что я приказал этого не делать», — произнес Рогал Дорн.